никакого себе дифференту не позволял. Не пожалеешь? Кого? Их? А вот за такой разговор спасибо тебе, Василий Григорьевич. Это почему спасибо? А потому, если бы ты с Кукушкиной Леной себя забыл, я бы тебя подушил как следует. То есть как подушил? Да очень просто. Ты бы у меня там под водой порыдал бы, поизвинялся бы до полного изумления. А ты что ж думал, что с тобой церемонится, если б ты в девчонке счастье убил? Ты думаешь, я только своим дочерям отец-то? Нет, я себя чувствую отцом каждой девчонки паршивой. Так что вот. Бухов встал, подошел к Мочалину, потрогал его тугие бицепсы, и вдруг... Так, можем и с вывертом плечевых, локтевых и прочих суставов, а также с перешибом костей. Обучен, так сказать, для действий в тылу. Хорош! Мы тоже не из штатских. Тоже в тылу у них кое-что делали. Так что вот. А все-таки чистый ты человек оказался. Вполне аккуратной души. Я глубоко тебя понимаю, Вася. Я вот человек-то вроде и закаленный, и то в полглаза, как погляжу на Кукушкину, существо восхищающее. Я ведь вот хворый на бюллетене, а каждый день бритый. А от чего? Инстинкт. Видал, как красота воодушевляющая на человека действует? Я полагаю, что при коммунизме от хорошего образа жизни и питания красивых людей в процентном отношении будет больше. Это правильно, Степа, верно это. Скучаю я, Степа, по жене тоскую. Парнишка растет не на моих глазах, обидно, люблю его очень. Купил ему мотоцикл, а он его бандит 2 дня. И сам весь в синяках. Мать хочет, чтобы в музыкальной школе учился. Мечтает. А я хочу, чтобы летчиком военным стал. Ну что ж. Музыка жизни не помешает, даже военному летчику пригодиться может. Тут у нас конфликт с женой. Она против, ведь сейчас все против войны, говорит. Я сам против, и он тоже будет против. Но считаю, что от того, что он станет летчиком, от его против будет толку больше. Да, жена, дети. Много это в жизни, Степа. Очень много. Работы подходили к концу. Водолазы подготовили забой, чтобы одним массовым взрывом пробить траншею в дне реки, куда потом лягут стальные трубы нефтепровода. Рано утром Бухов отправился в райцентр, где получил материалы для взрывных работ. Бухов сидел в кабине рядом с шофером. В боковом кармане пиджака у него лежали капсулы запалов. Шофер, белобрысый паренек, вел машину со взрывчаткой бережно и напряженно. Машина еле ползла. Что медленно так? Ты что, молоко везешь, что ли? Эх, шофер, да ничего не будет. Она на удары смирная, взрывчатка-то. Без взрывателей мука и все. Я в партизанах был. Нам летчики как-то тол брусками в мешках покидали. А население подняло, думали мыло. Стали по домам пробовать, не мылиться. Вот, говорят, наши тоже, как немцы, эрзацы стали выпускать. А этими эрзацами при продуманном обращении мы целые эшелоны метров на 10 от железнодорожного полотна кидали. Да, интересно. А если...